Так, мы на месте. Оглянувшись назад, я просчитал, как именно мне завлечь моего друга туда так, чтобы он упал именно на спину. Ну или хотя бы на бок, это уж как получится. Пора начинать. Швырнув в его морду большой камень, я принялся ждать, пока динозаврик не рванет на меня со скоростью разъяренного носорога. Вот только он сумел проявить чудеса смекалистости, и когда он побежал на меня, то смог каким-то чудом немного изменить свой курс и едва не проехал со своими рогами мне по груди. Но все обошлось, он таки смог наступить двумя боковыми лапами на рыхлый край оврага, отчего он наступился и полетел вниз, перевернувшись два раза и упав в конечном итоге на лапы, чем здорово испортил мне мой превосходный план, отчего пришлось импровизировать и не дать тому очухаться. И ничего более лучшего, чем прыгнуть вниз на спину чудовища, я не придумал, отчего едва не навернулся и не попал ему по толстые лапы. Зверь же, поняв, что ему на спину запрыгнул кто-то непредусмотренный природой, решил скинуть дерзкого наглеца, но не успел. С громким треском чужак сначала сломал ему один рог, а затем и второй, после чего со всей силы воткнул их ему прямо в глаза. Под страшный рев боли зверь принялся метаться и найти своего обидчика, чтобы отомстить тому за причиненную боль, но не вышло. В какой-то момент произошло так, что его голова оказалась в крепком захвате, когти на ногах и булава на конце не могли помочь по причине того, что они попросту не дотягивались до обидчика, и он не мог ей даже немного пошевелить. А напряжение все росло и росло, пока не достигло критической точки. Несколько мгновений и... хрулп. Таков был звук ломаемой шеи одного из самых свирепых и бронированных существ на данной планете. И его печальный конец, что нисколько не принес его убийце покоя и радости от достигнутой победы. На самом деле Александр не очень хотел причинять этому существу боль ради того, чтобы пройти какое-то там испытание. Он не был жестоким и уж тем более не желал чьей-либо крови и страданий. А потому он именно что свернул тому существу шею, хотя изначально планировал сделать это по-другому. Без крови и страданий несчастного, ведь слом рогов и втыкание их в глаза планировались как мгновенная смерть, одним ударом. Но получилось как получилось, а потому пришлось экстренно прибегать к другой стратегии. «Прости меня, но так нужно. Обещаю, что твоя жертва не будет мною забыта». Погладив мертвого гиганта по голове, я прикрыл в покаянии глаза и простоял в тишине ровно одну минуту, почтив тем самым его память. Когда же я закончил, то решил притащить эту тушу прямо на порог Академии, в знак доказательства своей победы. Крепко схватив того за длинный хвост с булавой, что мне хоть и удалось выполнить, но потратил я на это дело слишком много времени. Спасибо многочисленным кореньям, ямам и глубоким лужам, что на самом деле являлись чем-то вроде болота, по вине которых я вернулся в город глубоко за полночь, в напрочь темной местности без малейшего лучика лунного света, что нисколько не мешало мне видеть в темноте даже без специального снаряжения, дабы в конечном итоге уткнуться в закрытые ворота, которые открылись практически сразу же, как только стража заметила мое приближение. Ну, похоже, охота прошла более чем успешно, теперь главное притащить эту тушу к месту назначения в качестве доказательства своей победы. Спустя два дня, у входа во дворец короля, Александр, ты доказал, что обладаешь острым умом, и грамотно умеешь им пользоваться в самых необычных ситуациях. Ты прошел через испытание выживания в смертельных для жизни условиях, убив опасного зверя и принеся его голову в качестве доказательства. Также ты смог удивить нас всех своей храбростью, сумев выйти из поединка с более многочисленными противниками, имея из оружия только собственный разум и кулаки. И самое главное, ты рискнул своей жизнью, спасая наше будущее, выйдя против неизвестности. Видимо, тут старик вспомнил случай, как я спас его любимую внучку, которая мне потом лично сказала спасибо, когда полностью выздоровела от той неизвестной бурды, что нам всем вкололи. А потому, властью данной мне самими богами, я назначаю тебя королевским стражником, воином-героем, что будет охранять правителя от всех обрушившихся на него опасностей. Пока мужчина говорил эти слова, позади него образовались четыре крепкие фигуры, несущие на длинных парадных носилках, украшенных драгоценными камнями и различными письменами, в центре которых был расположен огромный меч, созданный специально для моих размеров, в то время как другая группа несла вторые носилки с не менее ценным грузом, мощным башенным щитом с изображением солнца и луны, символом короля. Прими же данное оружие как знак моей веры, что ты проявишь себя с самой лучшей стороны, разя им всех врагов королевства. С этими словами слуги подошли ко мне на расстояние вытянутой руки. Клянусь, что отныне этот меч будет разить только грешников и предателей. Взяв меч и опустив острием вниз, я стукнул себя кулаком в грудь. Таков был мой ответ. Прими же этот щит, дабы укрывать под ним все наше королевство, стоя нерушимой стеной перед всеми невзгодами, что обрушатся на наши головы. Не проявляя даже тени усталости, шесть мужчин в одних лишь набедренных повязках поднесли ко мне свой драгоценный груз. Пусть он верно служит тебе в твоем благородном деле. Благодарю вас, ваше величество. Приняв соответствующие дары, что выковали специально для меня на одной интересной планете с довольно крупным заводиком самыми лучшими мастерами, я склонил голову в знак признательности. При доказании мне столь великой чести, я развернулся в сторону огромной толпы народа, что собралась на столь знаменательное и довольно редкое событие, как принятие нового человека в ряды королевской стражи. Ведь данное событие происходит далеко не каждый день, и далеко не все кандидаты выдерживают все возложенные на них испытания, а потому, когда такое происходит, то на Веруне происходит настоящее празднество, и король милостиво позволяет своим подчиненным и своему народу один день отдыха, чтобы как следует отдохнуть и повеселиться от всей души. Но было и еще кое-что, что я был обязан сделать перед тем, как зайду внутрь опять же огромного дворца, дабы облачиться там в специально созданные для меня доспехи, сделанные ровно там же, где и щит с мечом, но не показанные народу. Граждане Веруна и всех остальных систем, в этот самый момент я хочу сказать, что вступая в эту должность, я клянусь не только стоять на страже правителя, но и защищать вас всех. Защищать несмотря ни на что, и устранять всех и каждого, кто посмеет причинить вам какой-либо вред. Человек то будет или некая угроза извне. В этот самый день, стоя здесь перед вами, я хочу, чтобы вы запомнили. Моя клятва, мои слова, все мои действия отныне будут стоять на страже всего, что нам всем дорого. За Верун. За человечество. В знак искренности я три раза громко и отчетливо ударил рукояткой меча об щит, после чего возникла мимолетная тишина. А потом грянул гром. Сначала сотни, а потом и тысячи тысяч людей принялись хлопать в ладоши в знак принятия моих слов. И именно в этот момент в груди короля и его самого приближенного стража возникли первые зерна сомнений, что они допустили серьезную ошибку, приняв меня в их ряды. Но они отмахнулись от них, как от назойливой мухи, витающей над головой и мешающей нормально думать. Вот только это было еще далеко не все, так как поздно вечером после обильного пира, где я отведал самых вкусных и редких явств, и когда вернулся в свои покои, меня там уже ждали. Должен признать, что я не ожидал тебя тут увидеть. Посмотрев на сидящую на моей новой кровати женщину, я несколько удивился, но все равно продолжил идти к оружейной стойке, дабы возложить на них мое новое оружие. Что ты тут забыла, Майя? Я что, не могу навестить своего самого способного ученика и выразить ему свои поздравительные слова? Усмехнулась та, продолжая сидеть в весьма вызывающей позе, скрестив ноги и немного откинувшись назад, чем только не лишний раз выставляла на конкретно мое обозрение свою роскошную грудь с торчащими сосками. Ведь именно я была той, кто научил тебя рукопашному бою, и именно я раскрыла тебе некоторые секреты выживания. Так что ты мне многим обязан, мой мальчик. Вот как? И что же такая роскошная женщина, как ты, от меня хочет? Пропустив мимо ушей эту мерзкую фразу, я посмотрел в глаза моей сексуальной шоколадке. «Скажи мне, что это, и я обязательно верну свой долг. Не люблю ходить в должниках». Услышавшая эти слова, Майя убрала руки с дивана и медленно встала, после чего подошла ко мне максимально близко, так, что я почувствовал ее теплое дыхание. «Я думаю, что ты и так уже понял, что я от тебя хочу». Приблизившись еще на несколько сантиметров, она резко прижалась ко мне и страстно поцеловала, ради чего ей даже пришлось встать на носочки, а потому, пожалуйста, не сопротивляйся и покажи мне, на что ты способен. Звук молнии и последующее падение легкой курточки с оголением столь заманчивых и в меру мягких, в меру упругих грудей ознаменовал начало самой жаркой ночи, что только была в нашей с ней жизни. Причем самую жару показали именно моя неожиданная гостья. Толкнув меня на кровать, она запрыгнула прямо на меня, но перед этим скинула с себя свои любимые брюки и сапожки, оставшись в одних только белых трусиках с мокрым пятном на самом сладком месте. Ну а одежду, что по-прежнему была на мне, она с нетерпеливым рыком просто разорвала в клочья, дабы добраться до самого сокровенного и желанного. «А теперь, пожалуйста, не разочаруй меня, и оттрахай так сильно и жестко, насколько это только возможно. Сделай так, чтобы я больше не смогла ходить и чувствовать своих ног. Но, замолчи, мальчишка, и дай мне то, чего я желала уже долгие годы. Меня эти ее слова удивили, но раз дама просит, то, учти, ты сама напросилась. И жалеть я тебя не буду, бейся, ругай или кричи, мне все равно. Сегодня твоя попка и киска целиком в моей власти. Приподняв женщину легким движением руки, я прицелился и резко опустил ее вниз, добившись беззвучного крика и открытого рта с капельками слез на краях глаз уже теперь моей женщины. Игра началась. Чуть ранее. Королевский дворец. Балкон покоев внучки короля. Наблюдая за тем, как Александр принимает присягу на верность королю и всему королевству, девушка невольно испытывала небывалый душевный подъем и радость. Причину чего она могла объяснить всего одним словом. Александр. Ведь уже с самого раннего детства у юноши была не только чрезвычайно большая физическая сила, но и некая мистическая аура, которая располагала к нему всех, на кого он только посмотрит и заговорит. И с каждым годом она становилась только сильнее и сильнее, ровно как рос и его интеллект. Уже сейчас девушка могла смело сказать, что он является самым умным мужчиной в своем поколении как минимум, точнее ему было до крайности легко изучать все предложенные ему знания. Да это проявилось у него далеко не сразу, но зато потом все стало развиваться в поистине геометрической прогрессии. И вот сейчас настал тот момент, когда тот, кто ей нравился, и кому она хотела согревать постель теплом своего тела, теперь живет от нее в буквально 3, максимум 5 минутах ходьбы. Но, к сожалению, сейчас она не могла воплотить свои мечты в реальность по причине празднества. Сначала она планировала дождаться удобного момента, а именно глубокой ночи, и проникнуть в покой юноши. Конечно, ее не слабо так пугало то, что она хотела заполучить, но желание и непреодолимая жажда овладеть этим мужчиной накрывала ее все больше и больше с каждой минутой. А потому, как только стукнула ровно полночь, она вышла из своих покоев и направилась к своей цели. Сегодня она наконец заполучит то, чего так страстно желает на протяжении всего того времени, что она знает Александра. Верун. Спустя еще 2 недели, стоя на балконе своего дворца, Азраиль внимательно наблюдал, как тренируется его стража против специально разработанных для этого дроидов, тем самым повышая свои боевые и умственные навыки. Почему же только они, без своего нового члена? А ответ прост до безобразия. Александр их попросту разрубил на части, даже не вспотев, двигаясь словно молния и рубя мечом так сильно, что броня машин Молочева могла ему противопоставить. Поняв это, и решив усложнить правила игры, король и начальник стражи решили усложнить тому правила боя и приказали юноше драться без оружия и без брони против вооруженных здоровенными мечами противников. И он победил их, всех победил. Кому-то просто размозжил голову ударом кулака, способного пробить бетонную стену, кого-то попросту разорвал на куски, а третьих так вообще использовал в качестве дубинки против оставшихся болванчиков. И то, как быстро он это сделал, ошеломило просто многих, ведь даже самый бронированный и натренированный страж, что может выйти против 7 бойцов орков и легко их победить, не могли так быстро разобрать этот ходячий металлолом на части, отчего мнения бывалых солдат и юноши разделились. Кто-то посчитал, что он просто талантливый и довольно быстро разбирается во всем, а кто-то просто посчитал его выскочкой. Но никто из них не собирался говорить ему в лицо этих нелицеприятных слов, одновременно боясь и уважая Александра. Почему так происходит, никто так толком понять и не смог, но факт был фактом. И с каждым днем такая ситуация только усиливалась. Каждый, кто так или иначе контрактировал с юношей, испытывали рядом с ним некое чувство возвышения, нечто, по сравнению с чем ты становишься чем-то невероятно маленьким и слабым. И что если ты пойдешь против этой могучей горы, все станет только хуже, ведь в случае противостояния ты не просто проиграешь, но будешь попросту уничтожен. Зато если ты будешь рядом и поддерживать его, то по итогу выйдет все ровным счетом наоборот, отчего результат не заставил себя ждать. Всего за 2 недели вокруг юноши смог образоваться свой собственный круг поддержки и общения, состоящий в основном из молодого поколения стражи, но были и старожилы, что прослужили при короле как минимум лет 30. И честно говоря, это уже начало беспокоить мужчину, серьезно так беспокоить. Сначала он не выказывал никакого особо ускоренного обучения, изучая все, что ему преподают, как и все обычные дети, затем лишь исключением, что он был до дикости сильным. Но потом из него словно вытащили пробку, и вот тут понеслась. Скорость обучения чему бы то ни было возросла даже не на разы, а на порядки. Его умственные способности также взлетели в стратосферу и, похоже, не собирались останавливаться, а физическая сила так вообще перешагнула все мыслимые и немыслимые возможности. Ну и словно вишенка на торте, как будто всего остального было мало. Его так называемая аура величия, как ее прозвали в народе. Ведь именно из-за нее он становится таким популярным, если не сказать притягательным. А иначе как объяснить тот факт, что ранее бывшими недругами солдаты королевской стражи теперь относятся к нему крайне положительно? Аномалия какая-то, иначе и не скажешь. Вот только и это тоже было еще далеко не все, как оказалось. Его внучка, единственное живое существо в этом мире, кого он любил так же, как самого себя, и та, ради которой он готов хоть целую планету уничтожить, Хлоя, оказывается влюблена в Александра. И как оказалось довольно давно, примерно начиная с момента, как он ее спас от похитителей. Вот только тот словно и не замечал этого, и продолжал жить своей обычной жизнью, иногда развлекаясь со своей бывшей наставницей. И надо сказать, что Аргуса это более чем устраивало, ведь она является его наследницей, той фигурой, что однажды сменит его сына на троне, и имеет статус принцессы. А вот Александр всего лишь безродный не пойми кто, без рода и племени, что не делает его даже хоть сколько-нибудь близким кандидатом на роль мужа девушки. Поэтому пусть и не мечтает о том, чтобы быть к нему близко, он ей даже не пара. Сейчас же этот сопляк находится очень далеко от Веруна, выполняет задачу по охране конвоя с грузом руды, столь необходимой для производственных мощностей его заводов от вероятных угроз типа орочьих пиратов и прочее. Причем так уж вышло, что тот мир, куда направляется Александр, находится на самой границе королевства, а значит подвержен высокому риску нападения чужеродных сил. А потому помощь столь могучего воина будет очень даже кстати в столь важном и ответственном деле. Несколькими часами ранее. Пошли, пошли, пошли. Живее, парни, шевелитесь. Что вы как мухи сонные плететесь? Наблюдая, как в десантные аппараты набирается группа солдат численностью под 200 тяжело вооруженных единиц пехоты, я в глубине души испытывал некое подобие возбуждения. Ведь еще бы, я впервые не просто отправлюсь в космос, но и лечу на другую планету. Да не один, а с целой толпой вооруженных до зубов маньяков, готовых убивать всех, кто только посмеет покуситься на их владение. Если не считать этого момента, то это просто завораживающее зрелище. Огромный грузовой корабль, бездонные трюмы которого очень скоро будут наполнены добытой рудой, что пойдет на перерабатывающие заводы, откуда она уже в свою очередь выйдет либо в виде танка, либо в виде чего-нибудь другого, у меня даже слов нет. Надо же, кого я вижу. Сам Александр непобедимый. Посмотрев в сторону говорившего, я увидел приближающегося ко мне низкого мужчину с начинающей расти бородкой и усами. Жульен, рад тебя видеть. Осторожно пожимаю руку друга, дабы ненароком ничего ему не сломать. Я смотрю, ты уже поднялся на первую ступеньку к своей мечте, поздравляю. Спасибо, конечно, но нет, ты не совсем прав. Я решил идти честно, постепенно, и познавая каждый путь отдельно, пояснил друг. Но давай не будем все обо мне да обо мне, лучше расскажи, как ты поживаешь. А то вон, пропал на несколько лет, никто тебя не видел, и тут хоппа, и ты оказываешься среди элиты. Как тебе это удалось? Ну скажем так, спасибо за это стоит сказать королю и его хотелкам. Именно он что-то там во мне увидел и решил взять к себе в охрану, это если кратко. Но давай лучше поговорим о нас за кружечкой чего-нибудь крепкого. Что скажешь? Я скажу, что целиком и полностью поддерживаю твое решение, мой старый друг. Хлопнув меня по плечу, лейтенант Жульен Паскуэль улыбнулся той самой улыбкой, которая бывает только при тех случаях, когда ты встречаешь старого доброго друга, с которым не виделся очень много лет. Эгида 17. Планета по добыче полезных ископаемых. Признаться честно, когда я вступил на другую планету, то ничего особо и не почувствовал. Большой шарик с полностью отсутствующей хоть какой-либо растительностью, голыми скалами и полным отсутствием воды. Даже животных и тех никак не было. Печальное зрелище, должен сказать. Не того я ожидал от нового, неизвестного для меня мира. Я даже на некоторое время застыл на месте, смотря на безжизненное пространство за территорией космодрома. Пошли, нам надо проконтролировать погрузку руды. Толкнув меня в бок, буркнул Жульен, поплотнее укутываясь в свой армейский плащ и поправив криво одетую фуражку. Закивав Аки-болванчик, я потопал вниз со всей остальной боевой братьей, держа в правой руке тяжелый пулемет и свой щит, пока меч покоился в ножнах на боку. Причем, проходя мимо простых солдат, я краем глаза заметил, как они большими от удивления глазами смотрели, как я, одной рукой, не особо напрягаясь, держал пулемет, который и троим-то бойцам было тяжело тащить, не то что держать его одной рукой, в придачу держа второй рукой толстенный кусок железа, что по какому-то недоразумению называется щитом. И мне это чувство показалось приятным, я бы сказал, делать то, чего не может сделать обычный человек и выглядеть чем-то большим. Фантастические ощущения, поначалу, а потом они мне просто надоели, и я тупо решил больше не выпендриваться. Пока же Жулин инспектировал своих подчиненных, как и что им необходимо делать, я направился в самое сердце данных производственных мощностей. Вместе с начальником королевской стражи, что лишь по одной ему известной причине решил сопровождать нас, точнее он объяснил этот свой поступок тем, что лично хочет проверить все отчеты и документооборот. Мол, так он точно будет знать, что все являются в точности, как на бумаге и словах, так и на самом деле. И такой его поступок можно было объяснить еще и тем, что каждый такой страж, вне зависимости от пола, возраста и ранга, разбирается в политике точно так же, как и сам король. Проще говоря, случись что-то ну совсем уж немыслимое, например, король слег от болезни или не может выполнять свои обязанности по ряду иных причин, то глава стражи вполне может сменить его на посту. И как мне потом объяснили, такой политический фокус уже несколько раз использовался нынешним королем и Юргеном. Меня это тоже касалось, а потому я был просто обязан присутствовать рядом со своим боссом и таким образом лишний раз отшлифовать свои навыки в этом плане. Не очень приятная процедура, но более чем необходима. Поэтому хочешь не хочешь, но плавать в этом болоте мне жизненно необходимо. ХММ, все верно. Бумаги и количество груза сходятся. Расположившись рядом с огромным контейнером, мужчина посмотрел мне прямо в глаза, при этом продолжая весьма успешно сдерживать свои эмоции по отношению ко мне. Запомни, юноша, даже такая мелочь типа проверки документов крайне необходима и очень важна. Пусть это и выглядит мелочно, но уверяю тебя, что это далеко не так. Конечно, господин, я все понимаю, вот и славно. Но чтобы проверить, насколько ты хорошо все усвоил, вот тебе два планшета, в них составленный отчет. Я хочу, чтобы ты проверил, как все обстоит на самом деле. Начни с уровня 13 и закончи 27-м. Иди, как закончишь, немедленно сообщишь мне. Несмотря на его ко мне отношение, сказать, что он является распизм и невнимательным, никак нельзя. А потому, если уж он взялся за какое-то дело, то обязательно его выполнит, несмотря ни на какие преграды. Спустя несколько часов, эгида 17, когда я наконец-то закончил проверку и доложил начальнику об ее окончании, то спросил, а почему так вообще происходит? Почему этим не занимаются специальные проверяющие, а мы, охрана короля? То ответ меня просто убил. Потому что это воля нашего правителя, и мы обязаны ее выполнить. Ну а истоки же этой идиотии крылись в том, что когда-то очень его отца попытались с этим делом конкретно так надуть, и в результате загрузки руды выяснилось, что вместо оговоренного количества качественной руды им погрузили меньше, а денег взяли даже больше, чем раньше. Результатом чего стало то, что по приказу короля всех причастных к этой махинации отправили в пыточные залы, после чего их изувеченные трупы выкинули на помойку. Да это долго, да это нудно. Но именно благодаря таким вот жестоким методам больше таких вот проступков не было. Люди просто до жути боялись, что этому коронованному идиоту опять что-то взбредет в голову и он начнет творить очередное кровавое безумие. Когда же мы с Юргеном поднимались на поверхность, то случилось самое страшное, что можно себе представить. На планету, где мы всей толпой и находились, было совершено нападение. Всем внимание, через 1 час 40 минут ожидается крупный метеоритный дождь. Повторяю, через 1 час и 40 минут ожидается крупный метеоритный дождь. Всем работникам и военным, находящимся вне космодрома, немедленно вернуться на его территорию. В случае, если вы не успеете зайти за щит, то мы не можем гарантировать вашу выживаемость. Метеоритный дождь. А это часом не, орки, да. Юрген совершил глубокий вдох и положил руку на рукоять своего пистолета. Мерзкие твари, должен заметить, тупые, агрессивные, крайне живучие и очень сильные. Лучше с ними не вступать в ближний бой и постараться уничтожить их издалека. Поэтому вы решили взять с собой всех этих ребят и технику. Именно так. Здешний гарнизон довольно велик сам по себе, но с нашей помощью перебить орков будет гораздо проще. А что за щит? Я раньше ни о чем таком не слышал. Указав мне на 4 толстые и высокие башни, мужчина ответил. Видишь эти штуки? Именно с их помощью мы укроемся от метеоритов орков и будем в полной безопасности, пока они падают, и чтобы их не уничтожили, там сейчас находится такое количество солдат, что перемолит кого и что угодно, особенно при поддержке танков, ПВО, КО и ПО. В общем, ребята снабжены всем необходимым оборудованием для защиты башен, можешь не беспокоиться. Но насколько мне известно, орки никогда не нападают в малых количествах, их всегда как минимум несколько сотен тысяч одной только пехоты, не говоря уже про технику. Да и башни, они хоть и выглядят достаточно прочными, но хватит ли их прочности против подобных атак? Могу тебя заверить, юноша, ты еще многого не знаешь. Усмехнулся мужчина, приподняв наруч на уровень рта. Значит так, парни, времени у нас крайне мало, действуем по разработанной схеме. И быстро. Выполнять. Дождавшись подтверждения, что приказ понят и принят, командир повернулся ко мне. Ну что, Александр, готов преподать урок вежливости этим тварям? Да, сэр. Пусть только попробуют показаться в зоне видимости, мы их быстро угостим болтами и мечом. Хех, другого я от тебя и не ожидал. Хлопнув меня по спине, мужчина бегом направился в здешний военный штаб руководить войсками, в то время как я решил остаться прямо здесь. Там, где моя помощь окажется наиболее эффективной. Спустя 1 час и 40 минут. Космодром. Всем внимание. Метеориты в зоне видимости. Готовность номер 3. Встав среди солдат как равный им, отчего ближайшие ко мне бойцы никак не могли подобрать подходящих слов, в полном неверении и шоке смотря на меня как на какого-то бога или что-то похожее, за что, конечно, стоит поблагодарить мою так называемую ауру, в самых первых рядах подготовленной обороны. И именно благодаря моему присутствию солдаты преисполнились смелости и мужества, посчитав, что рядом со мной им никто и ничто не страшен. И именно благодаря этому они сражались против превосходящих сил противника со смелостью льва, яростью пантеры и держа оборону словно несломимая и величественная гора. А уж как они оказались воодушевленными, когда я валил зеленокожих пачками. Ну да ладно, что-то меня немного не туда занесло. Сейчас главное не зевать и быть максимально собранным и полностью готовым к бою. И вот, подняв голову в небо, я увидел, как в нашу сторону, точно в купол летит около 25 метеоритов размером со вставший на дыбы железнодорожный вагон, а где-то там, далеко за куполом, наблюдалась картина, как с неба падают сотни и сотни куда как более здоровенных каменюк. Несколько секунд звонкой тишины, и в пленку щита врезается удар невероятной силы, а за ним еще один, еще... Еще и еще. Вот только башни тоже оказались не пальцем деланы, а весьма стойко удерживали столь грозную силу снаружи, не допуская того, чтобы эти каменюги посмели упасть на головы уже нам. Правда, потом я выяснил, что даже у такой совершенной технологии есть свой предел, и ей надо было передохнуть определенное количество времени для последующего использования. Но на этот случай у нас есть несколько чрезвычайно интересных сюрпризиков, что легко смогут эффективно, даже можно сказать, смертельно удивить наших зеленокожих друзей. Эгида 17. Чуть позже. Рядовой Клинер. Расположившись в укрытии, рядовой покрепче сжал свою винтовку и прильнул к прицелу, стремясь тем самым получше разглядеть предстоящие поля боя, что должно было вскоре обогреться кровью как людей, так и орков. Да, страшно ему было просто до жути, ведь это его самый первый бой против зеленокожих, а они, согласно словам бывалых солдат, являют собой очень грозную и мощную силу. Силу, что более чем способна уничтожить на своем пути практически любую преграду. Это если бороться с ними лоб в лоб, тогда да, у тебя нет никаких шансов на победу. Но если использовать свои мозги по полной программе, если иметь достаточно мощное вооружение, способное косить зеленокожих в огромных количествах, подготовить поля боя к предстоящему сражению и иметь тупо как можно более прочную броню и мотивацию, то вот в этом случае все может измениться самым кардинальным образом. К тому же местным на руку играет то, что эта планета имеет просто сумасшедший уровень обороны и так просто ее не взять. Сотни танков, сотни тысяч солдат и артиллерии с авиацией, не говоря про оборонительные орудия всех размеров и мощи. Вот только для Густава это как-то не играло особой роли, ведь в буквально 10 метрах от него стояло воплощение самого божества, того, кто излучал волны уверенности и непоколебимой смелости, дающим всем нерушимую веру в победу и полный разгром врага. Мужчина даже поймал себя на том, что у него невольно дрожат колени, как только он смотрит на этого величественного гиганта, вооруженного здоровенным пулеметом и не менее грозным мечом. Казалось, что тот, кто заимеет глупость встать у него на пути, будет немедленно уничтожен, стерт с лица земли, словно того никогда и не существовало. В конце концов он даже поймал себя на мысли, что он счастливо улыбается и что все его невзгоды и несчастья лишь дрожащая тень перед этим божественным великолепием. Примерно точно такие же мысли были не только у тех, кто находился рядом с этим гигантом, но и у всех, кто просто видел его издалека и даже сквозь камеры наблюдения. Проще говоря, в присутствии конкретно этого стража воины знали одно: сегодня они гарантированно победят, и в этом им ничто не сможет противостоять, а даже если они и погибнут, то навечно покроют себя славой, и их имена обязательно войдут в историю. И вот, по прошествии довольно продолжительного времени, орда зеленокожих наконец-то двинулась в их сторону, предварительно полностью развернув все свои силы, включая как пехоту, так и всю имеющуюся технику, издавая ужасный ор, грохот и черный смоляной дым, исходящий из многочисленных выхлопных труб. Ну а как только первый орк пересек некую невидимую черту, наконец-то заговорили артиллерийские установки, посылая волны зеленой ярости и стали многотонные боеголовки, что при контакте с землей издавали взрыв такой мощи, что всего за один такой бум погибало по несколько сотен зеленокожих дикарей, а калечило еще больше, причем таких установок было несколько десятков, и все как одна посылали в их сторону снаряд за снарядом, убивая с каждым новым взрывом новую порцию безумного мяса. Когда же орки наконец-то пересекли следующий невидимый рубеж, то заговорила артиллерия поменьше и уже не такая мощная, как разрушители, но зато гораздо более скорострельные, да и ведя огонь снарядами с самой разнообразной начинкой. Густав прекрасно видел, что помимо обычных болванок там были боеголовки и со шрапнелью, что своими осколками сеяли настоящее опустошение в рядах противника, и с напалмовой, что при активации сжигало просто в пепел вообще все, до чего только пламя сможет дотянуться. К несчастью для верунцев, орки шли не только исключительно пехотой, но и со всем своим автопарком, который немедленно подвергся точечному огню и был уничтожен практически сразу же точечным ударом артиллерии. Та же история касалась и орочьих шагоходов, которых вот как раз таки и водилось в обилии в этом их несуразном войске. Но как бы это странно ни звучало, для орков так было даже веселее. Взрывы, грохот, крики боли и отчаяния, а также просто реки крови неимоверно радовали их, заставляли испытывать возбуждение от крутого махача и рубилова, в то время как всех остальных весь этот ужас наоборот лишь напугал бы. Кого угодно, но не орков. Ведь все, что их интересует, все, чего они жаждут, и все, что кажется им веселым, находится на расстоянии удара чоппы или дакки. И именно поэтому, когда юдишки устроили им самый настоящий апокалипсис, убивая их сородичей тысячами, то те этому только лишь обрадовались, рванув в сторону хорошей драки так быстро, насколько это вообще возможно. А потом появилась авиация, что начала сбрасывать на головы противника просто тучи бомб и мин, внося в ряды врага еще больший хаос. Да, орки успели сбить около 40 бомбардировщиков, пока добирались до линии обороны, но к тому времени их ряды понесли существенные потери. Существенные, но не настолько, чтобы прекратить хорошую драку, а потому, даже под массированным огнем артиллерии, авиации еще и пехоты в придачу, они тем не менее сумели добраться до юдишкиных оборонительных укреплений. Пусть и не в таких количествах, в которых они планировали изначально. И вот тут началась настоящая мясорубка. Сначала орки решили закидать окопы людей гранатами, где-то ручными, а где-то используя мелких двуногих сквигов с привязанными им на спину взрывчаткой, после чего со счастливым криком запрыгнули следом и начали размахивать кто топором, кто мечом, а иные так вообще даткой налево и направо, устраивая поистине кровавую баню, убивая с нечеловеческой жестокостью. Им отстреливали ноги, руки, головы, взрывали корпус, заставляли тем самым выпадать тамошние органы и прочее, но влекомые запрограммированными в саму их суть инстинктами орки все равно рвались вперед несмотря ни на что. А потом случилось это. С криком полным ярости и ненависти ко врагам всего человечества на орков спрыгнул тот самый величественный гигант, размозжив голову одному зеленому нобуса здоровенной секирой, что крутил ею словно какой-то палкой, а второго просто разрубил от плеча до паха, словно тот и не носил никакой толстенной брони. Он двигался столь быстро и ловко, что уследить за ним было практически невозможно, но зато можно было легко проследить его путь. Сотни разрубленных и раздавленных тел, а уж когда тот буквально покрылся ярким огненным пламенем, то орки буквально испарялись от мощных ударов кулака. Приятным же бонусом ко всему этому шло то, что при его участии в бою моральный дух каждого солдата поднялся столь высоко, что те стали сражаться еще более яростно, чем раньше, убивая зеленых в уже промышленных масштабах. Сам же Клинер уже успел уложить на данный момент около 17 орков, стараясь стрелять им либо в голову, либо по конечностям, тем самым стараясь замедлить эту гору мышц и безумной ярости, ну или окончательно вывести ее из строя. Это уж как получится. И такая его тактика проявила себя просто превосходно, внося свою посильную лепту в уничтожение этой смертоносной угрозы. К сожалению, радоваться было еще слишком рано, так как враг хоть и несет серьезные потери, но останавливаться явно не собирается, а наоборот лишь наступает и стремится захватить тут вообще все, чего никто из нас позволять ему естественно не собирался ни в малейшей степени. Тем временем, где-то возле окопов, Александр, должен признать, что подаренное мне оружие проявило себя просто превосходно, рубя зеленую мразь так легко, словно она состояла из мокрого картона, ровно как и щит, которым оказалось крайне удобно разбивать башки орков словно гнилой орех. К моему глубочайшему сожалению, все это не будет стоить ровным счетом ничего, если приведший их сюда варбосс останется жив. Посему следовало следующее. Необходимо найти эту тварь в как можно кратчайшие сроки и уничтожить, дабы тем самым деморализовать силы вторжения, внести хаос и посеять нечто вроде паники в их ряды и значительно повысить свои шансы на выживание. К счастью, найти его было не очень сложно, так как этот хрен сам явился к нам в надежде устроить хороший постук. И лишь потом, когда вся эта хренотень закончилась, я смог узнать, что это был не какой-то древний и могущественный орк типа старины Гаскула, а так сказать новичок в этом деле. Только недавно начавший свой первый ваак, и успевший начать свой славный путь именно с моей планеты. И на данный момент данный господин рвется в нашу сторону. Вот только он не учел одной маленькой детальки, а именно того, что среди простых солдат буду я. Единственный, кто способен бросить ему вызов один на один и выйти победителем, причем сделав это относительно легко и просто. Вскоре после высадки орочьих метеоритов, первое, что варбосс сделал сразу же по приземлении, это начал раздавать смачных тумаков своим далеко не очень умным подчиненным, пытаясь сначала как следует закрепиться на местности и из того хлама, что только что был их кораблем, начать создавать новые боевые машины и оружие, попутно ремонтируя те, что вышли из строя во время посадки. А чтобы юдишки не напали на них, пока идет подготовка, он велел части своих парней идти на штурм, чему те только обрадовались и с громким ором и воплями понеслись на баррикады. Ну а чтобы стукать этих слабаков было веселее, босс разрешил им взять большую часть техники. К тому же, даже если их атаку и отобьют, то бойзы, нобы и вся остальная грибная братва сумеют нанести достаточно мощный урон, чтобы при новой атаке уже окончательно сломить им оборону и устроить там веселую резню. И пока орки неслись на баррикады, все имеющиеся мяки вовсю работали над созданием новых видов техники и оружия, собирая тех из буквально подножного хлама. Также варбосс решил создать множество новых грибниц для выращивания нового подкрепления прямо на месте, используя для этого в том числе и свою кровь. Ну а чтобы тем было чем питаться, он также приказал начать создавать сквигов и гретчинов. Все равно их не жалко, а есть молодняку что-то да надо. Ну и куда тут без дакки, очень много дакки. Правда, у всего этого был один сдерживающий фактор – ресурсы. А их на этом мире было не так чтобы много, а те, что были, находились под контролем юдишек, которые вряд ли их отдадут без боя. Но так даже веселее и вдвойне полезно. И славный пастук, и новая жирная добыча, ну что может быть прекраснее. Вот только юдишки оказались далеко не идиотами, и сумели грамотно подготовиться к обороне. Еще даже до того, как орки вообще смогли увидеть армию людей, по ним открыли просто сумасшедший огонь. Сотни орков гибли всего лишь за один такой взрыв, а их было столько, что и не сосчитать. И по мере приближения к позициям юдишек они становились все чаще и чаще, и разнообразнее. Вот только чем больше становилось трупов, чем жестче становилась битва, тем счастливее становился каждый орк. Вот оно, то, чего желают все без исключения зеленокожие. Война, жестокая, кровавая и безумная война. А уж когда она перерастет в бойню, так это вообще прекрасно, ну прямо мечта. Следом за пушками пошла авиация, а там дошло дело и до пехоты. Вали их, парни. Ваак! С криком, с которым идут все без исключения зеленокожие орки, сначала кинули гранаты, а потом и сами прыгнули в окопы, с долгожданным удовольствием начав рубить и резать всех, кого они только видят. Вот только крикнувший это орк оказался буквально разорван множественными попаданиями из тяжелого пулемета, которым русоволосый великан держал, словно тот ничего не весил. Примерно такая же участь постигла и множество других его сородичей, часть которых также разорвала на куски. Кому-то пуля взорвала голову, кого-то разорвала пополам, окатив его соседей градом из кишок и органов с кровью. Сквиги, гретчины и даже снотлинги, все они также участвовали в битве, неся смерть и разрушение не только кое-как сделанными пистолетами и чопами, но даже ржавыми острыми трубами. Вот только орки слишком рано обрадовались столь легкой веселой мясорубке, так как вскоре на их головы обрушился доселе невиданный особо крупный человек с огромным мечом и щитом, что ранее буквально выкашивал их ряды из тяжелого пулемета, что тот снял с танка. Ну а дальше пошло настоящее веселье. Каждый взмах меча отнимал по нескольку жизней зубастых уродцев за раз, удар кромкой щита проламывал черепа и ломал кости, не говоря о просто сумасшедшей скорости передвижения их владельца. И это показалось оркам да нельзя заманчивым. Устроить хорошую драку с действительно сильным противником, что представляет из себя самую настоящую машину смерти, отчего множество зеленокожих просто не выдержало и рвануло в его сторону, высоко подняв кто топоры, кто мечи, а иные просто стреляли из своих крутых шмалял, нисколько при этом не попадая по нему, а лишь убивали своих сородичей. Желание устроить кровавую бойню захлестнуло и ближайшие убей-банки, которые также потопали к этому воину размахивающим мечом и щитом. К несчастью для них, тот не собирался умирать от их кривых и ржавых лап, а совсем наоборот. Убей-банка. А почему бы и нет? Рванув в сторону устройства орочьего безумного гения, Александр разрубил семерых набов и хренову тучу мелочевки. Про носатых коротышек он вообще даже и не думал, просто раздавив их своими тяжеленными сабатанами в кашу. Когда же Александр подбежал к несуразному устройству, то первое, что он сделал, это просто подпрыгнул и вонзил меч, казалось бы, в совершенно случайное место, но это было далеко не так. Каким-то образом молодой человек смог не просто вонзить меч в это непонятно как работающее устройство, но и убить, с одного точнейшего удара, сидящего внутри пилота. А физическая сила юноши и острота этого самого меча были настолько совершенны, что его не потребовалось вырывать, а просто потянуть его вслед за хозяином. А, и еще кое-что. Когда адамантиевый меч пронзил шагателя, то сам меч при этом был объят каким-то словно инфернальным пламенем, отдающим просто адски высокой температурой, отчего тело орка сгорело напрочь. Вместе со всеми необходимыми для работы деталями, отчего на месте убей-банки образовался просто выгоревший напрочь корпус. Но на этом история не закончилась, а наоборот продолжилась, так как вместо того, чтобы отступить, юноша взял сгоревший корпус и швырнул в его приближающегося собрата, попутно раздавив и несколько десятков зеленокожих, и продолжил повторять это снова и снова, и снова, и снова, пока в конечном итоге на его счету не оказалось порядка 29 таких машин, а уж сколько он при этом угробил орков и не счесть. И пусть это было крайне весело и столь желанно, но здорово тормозило планы кровочерепа, который, конечно, хотел устроить не только желанный им вагах, но и добычей в том числе тоже разжиться. А вместо этого его бойцов истребляли просто в промышленных масштабах, чем только показали ему средний палец. А он хотел большего, гораздо, гораздо большего. И тут до него донесли известие, что у юдишек также есть здоровенный воин, что передвигается так быстро, словно его всего перекрасили в красный, попутно стукая его бойцов просто сотнями, в одиночку. Варбосса это заинтересовало, и он также решил вступить в бой, дабы получить возможность хорошенько подраться и получить крутой шмот с трупа этого великана. С грохотом и чадящим дымом огромная машина рванула вперед, давя под своими толстыми колесами не слишком радивых гретчинов и остальных зеленокожих, превращая их трупы в мерзкую кашу, перемешанную с грязью и прочими отходами жизнедеятельности, а иных просто пробить насквозь длинными изогнутыми шипами, приваренными прямо к корпусу и колесам, создав тем самым весьма кровавую инсталляцию. Жажда битвы с достойным противником, Получить его меч и голову в качестве трофея заставляло орка сильнее жать на педаль газа, желая как можно скорее заполучить то, что он столь сильно жаждет. И это сработало, машина действительно стала ехать быстрее, но учитывая как и из чего ее сделали, то не было ничего удивительного в том, что прямо во время езды от нее вылетали всевозможные детали, вплоть до 2 из 6 колес, отчего машина накренилась в бок и несколько раз перевернулась. Хотя в этом была заслуга и некоторых особо метких снайперов с тяжелыми бронебойными винтовками, что занимались тем, что отстреливали на бафы всевозможную технику. Благо, что мощности винтовки более чем хватало, чтобы не только пробить башку какому-нибудь крупному орку, но и вывести машину из строя. А вот и я, не ждали. Выбравшись из-под обломков, воевода зарычал, что есть мочи, и рванул в сторону гиганта, который, тоже увидев, как в его сторону несется огромная туша, заключенная в толстые и явно очень прочные доспехи, побежал прямо на него. «Умри, человечишка!» «Ахахаха!» Не переставая стрелять из 4-ствольного пулемета, как только кровочереп настиг своего противника, он раскрыл свою клешню и с раскрытой от радости пастью нанес первый удар. «Не сегодня!» Увернувшись от удара грозным оружием, человек нанес уже свой удар, одновременно с этим заблокировав захват клешни щитом. Всего один удар, и все 4 ствола оказались срублены, чем полностью вывел оружие из строя. Не став больше ничего говорить, Александр нанес мощный удар ногой Варбасу в живот, и, пока тот попытался восстановить равновесие, отпустил щит и, поудобнее перехватив меч, нанес всего один единственный удар и отрубил тому голову, часть шеи, груди и половину левого плеча. Всего один удар прервал жизнь начинающего варбосса и его толком не начавшегося похода, чем спас не только остальных своих собратьев, но и привел всех присутствующих на данной планете орков в настоящее замешательство, за которым последовала естественная немедленная борьба за власть, дабы перехватить командование ордой и самому стать новым варбоссом. А учитывая, что солдаты верно и не думали прекращать вести стрельбу, чем только ускорили истребление оставшихся зеленокожих, то убыль этих мразей увеличилась в разы. Победа была полностью и безоговорочно на стороне верунских войск, для достижения чего, к глубочайшему сожалению, пришлось пожертвовать очень многими жизнями. Но тем не менее все закончилось в основном хорошо. Планету отстояли, варбосса убили, массу жизней ни в чем невиновных людей сохранили. Ну а тот факт, что орки таки сумели нанести окружающим строениям некий определенный вред, смертельно не было, так как восстановить можно все что угодно, чего, к сожалению, нельзя сказать о погибших солдатах. Солдатах, жертва которых не будет забыта. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и составляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг. Глава 3. Должен сказать, что тебя не слабо так потрепало, друг мой. Подойдя к моему другу, я увидел, как рядом с ним крутится один из многочисленных медиков, что замазывал рану специальным медицинским гелем, а потом буквально сшил ее прямо тут, на месте. Благо, что у него был с собой обширный набор инструментов и средств для лечения не очень тяжелых травм прямо так, на поля боя. «Сильно болит, тащаясь», шикнув, когда доктор наложил последний шов, Жульен посмотрел на меня. «Не очень, если честно». «Наверное, анестезия работает. Кстати, я должен сказать тебе спасибо. Если бы ты не убил этого орка, нам всем было бы крайне несладко. Не стоит, это моя работа. Чуть улыбнувшись, я осмотрел недавние поля боя. Команды дезинфекторов уже отправились. Да, топлива и прочих приблуд вполне достаточно. Так что можешь не беспокоиться, мы добьем остатки этих тварей. Я в этом не сомневаюсь, просто как-то не очень хочется лишний раз бегать и сжигать очередной грибной выводок. Надо все самым тщательнейшим образом проверить, а не то пропустим пару спор и все, пошло-поехало по новой. Ну да ладно, пойдет спроведаем, как там проживают большие шишки. Пошли. Ох, с кряхтеньем, словно старый ворчливый дед мой, заимевший стильные шрамы друг, поднялся с ящика, и мы вместе потопали туда, где и заседают все большие боссы. Позже. Штаб. А во, я смотрю, вы тут хорошенько так повеселились, пока нас не было. Осторожно переступая через многочисленные обломки камней и изогнутой арматуры, мы подошли к оставшимся в живых руководителям колонии. Орочьи копалы, да. Наверное, их босс решил избавиться от всего командования разом, прислав таким образом десант. Ткнув разрубленному пополам орку мечом в голову, ответил мой непосредственный начальник. Только кое-кто не учел, что тут не сопливые новобранцы сидят, а матерые псы-воины, что могут загрызть кого угодно. «Рад тебя видеть, юноша!» Сменившимся дружелюбным тоном ответил бородатый мужчина, протянув мне руку для рукопожатия. «Спасибо тебе! Это за что это?» Меня не слабо так удивило поведение начальника королевской стражи, что ранее относился ко мне, мягко говоря, не очень дружелюбно. «За то, что спас наших ребят», — последовал ответ, «ты рисковал своей жизнью, спасая наших парней и девчат. Убил сотни орков, уничтожил десятки их машин. И, самое главное, убил их варбосса. Я хочу перед тобой извиниться. Прости меня». Сказать, что меня удивили эти слова, это ничего не сказать, ведь столь грозный и умелый боец, глава такой мощной организации, как Королевская Стража, и просто довольно суровый мужик вот так просто взял и извинился. Это необычно. Да, я понимаю, как это выглядит со стороны, не могу не понимать. Но несмотря на то, как я к тебе относился, у меня есть чувство долга и справедливости, а потому мне не стыдно перед тобой извиниться. Не стоит, вас ведь тоже можно прекрасно понять. Так что я не держу на вас никакого зла, можете не беспокоиться. К тому же я всего себя отдаю только для того, чтобы стать лучше и сильнее, а после применить все свои способности для защиты всего нашего народа. Ну а чтобы закрепить между нами мирное соглашение, предлагаю по возвращению домой напиться в сопли. Как вам такая идея? Поддерживаю. Целиком и полностью. Ответил глава стражи и довольно усмехнулся, еще даже не представляя, что его ждет. Верун. Несколько часов спустя. Алекс, как же я за тебя волновалась. Ты не ранен, с тобой все хорошо. Едва я вошел в свою комнату, как ко мне подлетела Хлоя и набросилась с объятиями. Правда, так уж получилось, что максимум, что у нее получилось, так это обнять меня за шею и повиснув всем остальным телом. Благо, что я успел ее поймать и также обнять в ответ, нежно и очень осторожно, боясь повредить столь хрупкую фигурку своими здоровенными лапами. «Ну что за глупости ты говоришь, какие раны?» «Так, зацепили несколько десятков раз и все, уже зажило, можешь не беспокоиться, я в полном порядке. Это не совсем то, что я ожидала услышать». Спрыгнув вниз, девушка попыталась понять, как ей отреагировать на данный ответ. «Но хотя бы скажи, вы ведь отразили атаку, я имею в виду, насколько тяжело вам там пришлось». «Скажу так, народа погибло очень много, к моему глубочайшему сожалению я не смог их спасти, не успел. Я обязательно позабочусь, чтобы об их жертве помнили долгие годы, надеюсь, ко мне прислушаются. За всех не скажу, но лично за себя я гарантированно обещаю поддержать тебя в этом вопросе. А теперь расскажи, как там все прошло, как вы подготовились к битве и насколько все было тяжело. Я хочу знать все в мельчайших подробностях. Зачем тебе это? Там много таких деталей, от которых тебя может наизнанку вывернуть. Может, лучше умолчать? О, прошу меня простить, но я являюсь наследницей престола и просто обязана стать той, кто будет примером для остальных. И меня не должны пугать мясорубка и все такое прочее. Или мне приложить определенные усилия, чтобы ты раскололся, так как я все еще продолжал расти и, скажем так, увеличиваться в размерах, то наши с ней постельные игры изредка, но проходили. Подробности описывать не буду, но скажу, что Хлоя не только выжила, но и получала мощную дозу удовольствия. Ну и попутно сорвала голос от крика во время наших с ней игр, о которых король, кстати, не знает. Спасибо матери Хлои, которая, в обмен на способствование молчанию, решила пойти на радикальные меры. Раз ее дочь успела первой, то чем она хуже? И честно говоря, я не думал, что Хлоя согласится, все-таки конкуренция, как ни крути, но есть такая пословица типа «в тихом омуте те водится». Так и тут, взвесив все за и против, девушка согласилась на раздел имущества. Ну а там пошло-поехало, и в результате и женщины довольны, и Аргус ничего не знает. Красота. Что же касается остальных моих военных товарищей, то первым делом, по возвращению на планету, раненых и убитых отдали заранее ожидающих нас медиков и работников похоронных служб. Тех же, кто уцелел и не получил ранения, тоже пришлось проверить на различные неприятности, типа спор орков или какой-нибудь не очень положительной болячки, ну а потом бойцы разбрелись кто куда, кто домой, к родным и близким, как, например, мой раненый друг, кто-то просто отправился в бар, а были и те, кто вернулся в казарму. Ну а я, еще раз почистив меч, щит и сняв доспехи, немного поиграл с Хлоей, после чего оставил ее спать в разворошенной кровати, а сам тем временем пошел за Жулином. Мы ведь обещали друг другу сходить в бар и напиться там до зеленых соплей и поросячьего визгу, что с учетом моей физиологии будет сделать до безумия сложно. Ведь, как известно, алкоголь, любой, кроме фенрисийского меда, на космодесантников не действует, а про примархов речи даже и не идет. Но попытаться ведь все равно стоит, верно? Верун, оружейная королевской гвардии. Господин, рад вас видеть. Искренне улыбнулся мне, как только я вошел в его святая святых, заведующий этой сокровищницей седовласый мужчина, что стоял рядом с длинным и крайне прочным столом. Должен признать, что вы меня не слабо так удивили, когда пришли с просьбой переделать танковый пулемет для возможности переносить его на манер рюкзака. Это было очень необычно и очень интересно, учитывая ваши физические способности и габариты. Но вы ведь справились, как я посмотрю. Кивок в сторону укрытого тканью предмета, что лежал на столе. Надеюсь, что вы не забыли добавить туда несколько наворотов. Господин, зачем вы меня обижаете своим недоверием? Конечно же, я все сделал. Давайте пройдемся до испытательного полигона. Там нам никто не помешает, и вы увидите все своими глазами. Махнув своему помощнику, мужчина пошел на ранее оговоренную территорию. Господин, могу ли я у вас кое-что спросить? Да, конечно. Скажите, а это правда, что вы использовали орочьи шагатели как кегли? Просто многие бойцы мне уже все уши успели прожужжать, рассказывая, как вы вырезали зеленокожих пачками, и даже убей банки со смертодридами не смогли вас остановить. Словно бабы на базаре. Скривился мужчина. Да, это так. Но еще больше убить смогли именно простые солдаты и артиллеристы, что валили эту мерзость тысячами. Так что тех, кого я убил, лишь капля в море, гордиться тут нечем. А Варбосс, вы действительно разрубили его пополам. Да, это тоже правда. Но опять же, не будь там простых парней и девчат, то победа далась бы мне еще более дорогой ценой. Но давай лучше не будем об этом, лучше проведем испытание этого зверя. Как вам кажется, уважаемый квартирмейстер? Пожалуй. Подойдя к столу, я принялся воссоединять между собой детали моей новой и несравненной игрушки. Сначала пришлось повозиться с самим рюкзаком, подкрутив несколько гаек, болтов и проводов в правильную позицию, под строгим контролем оружейника, разумеется. Потом пришлось присоединить к нему специальную подающую ленту, что должна будет выдавать патроны непосредственно в сам пулемет. Кстати, небольшое замечание. Таких пулеметов у меня было два экземпляра. Один стандартный танковый, использующий бронебойные пули, ну или болты, а второй работающий исключительно от мощного, но очень прочного, генератора энергии и стреляющий плазменными пучками, что буквально уничтожали все, во что они только не прилетят. Ну а в качестве бонуса инженеры установили по бокам рюкзака две плазменные винтовки, что по сути своей являются вспомогательным оружием, пока основной превращает всех, кого видит, в кровавый фарш. Итак, для начала давайте просто проверим, как он стреляет. Надо убедиться, что с ним все в полном порядке. С трудом выговорил мужчина, пытаясь понять, как именно можно противостоять его ауре силы и величия, и нужно ли ему это бесполезное занятие. Лучше всего будет полностью ему подчиниться, словно ничтожная букашка перед столь могучим великаном. И лишь прикладывая поистине титанические усилия, Кларк смог сохранить спокойное лицо и действовать в дальнейшем более-менее нормально. Но даже так, аура этого молодого человека продолжала давить на него, заставляя ему беспрекословно подчиняться, и не у него одного. Ведь даже до такого затворника, как он, что постоянно тусуется у себя в оружейной и не очень часто оттуда выползающий, доходил вести, что этот парень, он кто угодно, но не простой человек. Чрезвычайно большой рост, невероятная физическая сила, ум что острее бритвы, феноменальная обучаемость и самое главное, его аура величия. Именно благодаря ей все больше и больше солдат верит в него, готовы ему подчиниться и броситься в атаку по одному только его слову. И что самое странное, такая же ситуация происходила и с этими самыми стражами, с членами той самой организации, которая является элитой элит. Самыми стойкими, самыми верными и прочее. Даже они готовы склонить свою голову и колени перед этим богоподобным юношей. Казалось, что стоит ему только приказать, даже просто попросить, все перед ним немедля упадут на колени. Вот настолько сильной аурой он обладал. Несколько таких ребят даже обмолвились, что даже их предводитель, Юрген, и тот еле сдерживается, чтобы не упасть перед ним на колени в приступе покорного преклонения. А уж это то темноволосый мужчина кто угодно, но точно не бесхребетный слабак, а самый настоящий воин, с большой буквы. И лишь когда его не было поблизости, то кто-то обязательно задастся вопросом, а откуда он такой собственно взялся, кто его создал, и для каких целей. К сожалению, ответа на этот вопрос ни у кого не было. «Я смотрю, ты ввел несколько модификаций». Рассматривая орудийные стволы, молодой человек лишь довольно закивал, сжав губы и о чем-то, видимо, задумался. «Для чего они?» «В этом нет ничего сложного, господин. Например, вот это», мужчина указал на 20 маленьких скоб, что были расположены вокруг крутящего элемента со стволами, отвечает за быстрый сброс стволов и тем самым открывая возможность по-быстрому заменить их. Очень полезная функция, учитывая, что оружие может наглухо заклинить, а ремонт нужен вот прямо сейчас.